Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? А я понятой. Какой понятой? Да? Документы ваши. А у меня с собой нет, я жду. Сейчас адвокат приедет. Здрасте. Все, до свидания. На выход, пожалуйста. Давай. Хорошо. А что случилось? Как вас зовут? Михаил? Нет. До свидания. А вы откуда? С какого рода? Петров, 38, Москва. До свидания, свидания. Леш, сейчас адвокат приедет, ничего не говори. Алексей, кто такие? Расскажи. С Петровки, 38. В Кемерово, в нашем Москве, городочке. 19 числа сказали приехать в Москву в качестве свидетеля. Обыск провели, а хотя я свидетель, по делу Тинькова. Постановление зачитаю. А, это по делу Тинькова? Понятно. Оскорбил честь и достоинство ребят Тинькова. Прохожу свидетелем, у меня обыск теперь. У меня, у бабули. А свидетели обыскивают? Сказали, да. Ага. Ну, я понял. Понял. Ну, не местные оперативники, я смотрю, вообще. Это с Москвы они самолеты и прямо сюда вообще. Ну, Тиньков оплатил, да? Красавчик. Это кто? А это вот все они толпы. А, они были, да? Да. Ага. То есть они команда ездят? Вот все толпы они так. Вы бомбы? Да. На обыск, что ли? Да. Все толпой. Ага. Ждете кого-то? А? Ждете кого-то? Не ждем, наверное, все-таки хотим уточнить. Вот здесь, знаете, Михаил живет. Вот его машина. Не знаю. Не знаю, да? Зашли туда люди ваши? Какие? Никого, никто не заходил? Нет, а вы кто? А вы кто? Я представитель соседней сообщества. У меня Владимир. А вы? Владимир. Откуда Владимир? Ну, отсюда. Отсюда? Да. С кем его? Да. Не Петровка, 30. Нет, нет. Не с органом, не с органом. А, вы не с органом? Нет. Что вас интересует, Владимир? Нам хотелось бы перевести на порядок. Это нет, невозможно, чем более. Почему? Его нет. Ну, вот он такой, другой вариант. Ну, нет, мы не желаем ему зла, не хотим ему зла, просто мы хотели пообщаться. Вы от кого? Я не могу все объяснить. Вы же не Михаил, если бы вы были Михаил, я бы не делал. Вы можете мне все то же самое сказать, и я ему передам послание. Ну, хотел бы все получше. Ну, вы останетесь ни с чем. Лучше давайте, чтобы продуктивнее был разговор. Вы мне все расскажете, я до него донесу точно. Ну, оставьте свой телефон. Ну, мы можем сейчас поговорить, зачем телефон? Ну, без проблем, можем сейчас, но после смысла поговорить с вами, если вы не Михаил. А то, что, да, я это понимаю. Да, а то, что вы ему передадите с ваших слов 100%, ну, я тут для вас превосхожу, я вам не доверяю. Я думал, просто здесь мне позвонили, сказали, что следственные действия как-то я приехал. Нет, я не с органов, не следственного комитета, просто по личному вопросу не поеду. Любой вопрос будете, кстати, решаться в рамках правового поля. Я понял, но я просто маленько недопонимаю, о чем сейчас речь идет. Вам лучше, может, с адвокатом? Нет, я понял, сейчас я не понимаю, о чем речь идет. Я, может быть, мы маленько, может, на другой волне, будет про какие-то следственные действия, а я вообще маленько по другой волне, Михаил. Ну, наверное, по поводу контента. Возможно. Удачного рабочего дня. Да, уж конечно. С утра подняли. Ну а Михаил самого нет, да? Нету и вряд ли появится. Что боится? Ну не боится, всякие люди приезжают.